Глава 15. Переезд в новый дом прошел весьма буднично. Таракара встретил меня у выхода из больницы на машине, внутри которой уже сидела Хината. Мне помогли перебазироваться внутрь с коляской, и мы поехали в новый дом. Без коляски пока было никуда. Сейчас я только и мог, что ненадолго вставать. Даже одного шага не получалось сделать. Но мама Русан обнадежила меня, что это временно, и скоро уже будет виден прогресс, что при постоянных тренировках и нормальной реабилитации я уже скоро бегать смогу. Вообще, поначалу он даже категорически был против моего отъезда, не без оснований, подозревая, что я первым же делом полезу в капсулу, но я все же сумел его убедить, пообещав, что на следующий же день вернусь. Я, в общем-то, и сам был заинтересован в том, чтобы как можно быстрее начать ходить. На следующей неделе прием, и мне хотелось бы на нем передвигаться на своих двоих, а не в коляске. Понятно, что танцевать я в любом случае не смогу, но хотя бы несколько шагов должен суметь сделать. Всем должно быть ясно, что наследник на пути к выздоровлению. Поэтому, по-хорошему, мне сейчас все свое свободное время следовало бы на реабилитацию использовать. Но слишком уж много незакрытых дел меня ждало. Надо проверить, нормально ли капсула пережила переезд, посмотреть, что там с испытанием. 3 дня я провел в больнице, и за это время уже могли объявить начало следующего этапа. Проконтролировать, как там исполнители отрабатывают контракт, поставить задачи замам на время моего отсутствия. На самом-то деле я уже не очень стремился в игру. Странная апатия охватила меня, ничего не хотелось. Но было жаль затраченных усилий, и хотелось довести дело до конца. А тут еще и Миями, как будто прочитав мои мысли и угадав сомнения, во время моего последнего посещения задала логичный вопрос. «Синзи, а зачем тебе теперь это все надо?» «Что ты имеешь в виду?» Вопросом на вопрос ответил я, присел на краешек ее кровати и взял за руку. Она чуть вздрогнула, покраснела, но руку не забрала и тему не сменила. «Игра, все эти испытания, клан, наконец. На следующей неделе тебя объявят наследником одного из самых богатых и влиятельных кланов Японии. Тебе надо будет срочно вникать в дела, многому учиться. Тебе будет совсем не до игры. Да и сама игра тебе, в общем-то, теперь не нужна будет. Ты в скором времени станешь одним из самых богатых людей Японии. Так зачем?» «Ну, во-первых, наследником я еще не стал. Кто знает, какую игру на самом деле ведет мой дед и что еще может случиться за неделю. Во-вторых, тут я немного задумался, пытаясь сформулировать свои мысли. Игровой клан полностью мой. Ну и ваш с Хинатой, конечно, в каком-то смысле. Мы вместе его строим, пытаемся достичь определенных целей, развить его. Мы сами. Что там будет на самом деле с реальным кланом и какова будет моя роль во всем этом сначала в качестве наследника, потом в качестве лидера, неизвестно. Я не исключаю, что фактически мне и принадлежать-то ничего не будет, и моя роль будет чисто номинальной. Свадебный генерал, так сказать». «Свадебный?» — тихо прошептала Миями, опять покраснев. А я понял, что данный термин тут неизвестен, и поправился. «Зиц-председатель. Поэтому свой, неподконтрольный никому источник дохода у меня все же должен быть. Да и столько усилий мы уже вложили в это дело. Жалко бросать». «Понятно». Опять прошептала Миями, но было видно, что мыслями она уже далеко отсюда. Слово «свадебный» основательно выбило ее из колеи и унесло в неведанные дали. Но я отвлекся. Мы подъехали к новому дому, и сейчас я особенно остро ощутил отсутствие с нами Миями. Некому было с радостными воплями скакать вокруг дома, бежать первой и выбирать себе комнату. В общем, создавать атмосферу веселья, праздника и суеты. Хината восприняла новый дом как должное, абсолютно неэмоционально, как будто она всю жизнь тут жила, хотя чему я удивляюсь. Да и была она уже тут. Она же помогала с переездом. Наверняка и комнату сама себе подобрала. И тут же, как будто прочитав мои мысли, произнесла. «Я к себе. Моя комната на 2-м этаже, 2-я справа от лестницы». «Хорошо», — кивнул я ей. «А моя комната где?» «А ваша с Миями комната следующая, после моей». Меланхолично произнесла она и с легкой насмешкой взглянула на меня. Вы же теперь жених и невеста и должны быть всегда рядом друг с другом. Рассказала все же? С легкой обреченностью спросил я. В принципе, я не сомневался, что Миями не удержит это в себе, но надеялся, что она не будет торопиться. Зря. Конечно, кивнула Хината. Первым же делом, как только ты тогда вышел от нее. И думаю, не только мне. Я только одного не поняла. Когда свадьба? Мы еще не разговаривали с ней об этом, но, думаю, торопиться не стоит. С родителями ее опять же познакомиться надо. Хоть у нее и непростые отношения с ними, но вежливость все же стоит проявить. А что скажет твой дед? Помнится, он не очень-то рад был выбору твоего отца. Плевать, равнодушно ответил я. Не думаю, что он захочет повторить эту свою ошибку. Ладно, пойду я. В нашу смеями комнату. Я проехал к лифту и вышел на втором этаже как раз тогда, когда Хината подходила к своей комнате. «Я пошутила», — произнесла она, открыв дверь. «Следующая комната Миями, а дальше уже твоя». «Вот жалость-то! А я уж настроился засыпать и просыпаться в одной постели со своей невестой. Что может быть романтичней?» «Фу, пошляк!» И, внезапно показав мне язык, она скрылась в своей комнате. «Братан вернулся!» Не успел я вернуться в игру, как тут же был атакован Рёдзи и Тайка, которые сдавили меня в объятиях. Если от первого это было привычно, то вот от второго подобного я не ожидал. «Задушите ведь!» Просипел я, и они отстранились. Но не успел я отдышаться, как «Братик!» Маленький вихрь подлетел ко мне и повис на шее, стискивая меня в объятиях, ничуть не слабее тех двоих. «Мимико, полегче», — продолжал сипеть я, и та нехотя отпустила меня. «Прости, просто я так соскучилась. Почему тебя опять так долго не было? И сестренки нет», — поникла она. «Я не мог раньше, извини. И сестренка пока не может прийти. Она приболела». Почти не соврал я и потрепал ее по макушке. «Братан, нам Хината все рассказала. Ты как? И как там Миями?» — тихо спросил меня Рёдзи. «Как говорится, не дождетесь», — подмигнул я ему. «Вы еще на нашей свадьбе погуляете». «Чё? В смысле?» — затупил он. «В прямом. Видимо, Хината вам все же не все рассказала, а?» Он в недоумении переводил взгляд с меня на Хинату и обратно. «Потом, все потом. Некогда. У меня совсем нет времени, а дел по горло. Как у вас тут дела?» Я огляделся. «За время моего отсутствия перемены были огромными». Деревня была уже окружена забором, по которому то и дело сновали игроки, явно присматривающие за округой. Невдалеке возвышался уже практически достроенный замок, обвешанный лесами, по которым то и дело сновали рабочие. «Да все ништяк!» — отозвался пришедший в себя Рёдзи. «С деревенскими у нас полный консенсус. Репу качаем. У меня уже почти со всеми жителями деревни дружелюбие. Замок, вон, сам видишь, почти достроен. Все пучком, в общем». «Да, неплохо. Все своим чередом идет», — согласился с ним кто-то голосом Кенка из-за моей спины. «Где пропадал Лид?» «В больницу угодил». Не стал скрывать я. «Все равно, что знает Рёдзи, скоро все будут знать. И завтра опять туда. Еле уговорил, чтоб на сегодня меня отпустили. А вот завтрашнего дня на неделю где-то пропаду». «Надеюсь, ничего серьезного?» — встревожился тот. «Ну, как сказать? Ходить учусь. У меня тут ноги внезапно ожили». «Ого, так это же здорово!» «Ну да. Ладно, хорош болтать. Собирай команду». «А, хотя стоп. Нет, сам пойду», — произнес я, изучая детали поступившего нового божественного испытания. «Пожалуй, одному тут быстрее будет». «Кео, ты уверен?» Кенка с тревогой смотрел на меня. «Может, мы все же поможем?» «Не, не надо. Вы лучше продолжайте здесь репутацию повышать и присматривайте за рабочими. Наших недругов не видно, не слышно пока?» «Нет, затихли». «Не к добру это. Чую, гадость какую-то готовят. Не расслабляйтесь тут. Я через пару часов появлюсь, поставлю задачи на время своего отсутствия. В клан все вошли из наших?» «Да, Лид. Уже и новых человек 30 вступило». «А где, кстати, нанятая нами команда?» — вспомнил я. «Большая часть ушла на добычу нужных им для ремесла ресурсов. Остальные на строительстве замка помогают». «Окей. Надо будет и с их главным не забыть поговорить перед моим недельным отсутствием». Сделал пометку себе я. «Все, я убежал». «Подожди, Кео. Вон их главный идет». — остановил меня Кенка. Я притормозил. Со стороны замка быстро шел высокий парень. Хм. Расу человек выбрал. Пожалуй, логично. Самая нейтральная раса игры. «Добрый день, босс». С поклоном поздоровался он. «Меня зовут Рэки Ханори. Игровой ник Даранодзи. Я лидер группы, которая предоставлена вам по контракту». «Добрый», — чуть обозначив поклон, ответил я. «Приятно познакомиться. У вас что-то срочное? Я слегка тороплюсь». «В принципе, нет. Хотел отчитаться о текущем состоянии дел». «Тогда давайте через пару часов. Мне надо ненадолго отлучиться, а там уж по возвращении и поговорим». «Да, хорошо, возражений нет». «Тогда, если вы не возражаете, я обсужу пару вопросов с госпожой Хинатой, пока вы будете отсутствовать. И еще мне нужна должность заместителя главы клана, чтобы у меня была возможность выполнять весь предусмотренный контрактом функционал». «Логично», — согласился я с ним. «Надо будет на время моего отсутствия передать лидерство Хинате, чтобы не было подобных простоев. Хотя чего тянуть? Я залез в настройки управления кланом и передал лидерство Хинате временно». В настройках была возможность передачи лидерства на заданное время, и я поставил на всякий случай 10 дней. Думаю, мне этого времени хватит. Через 10 дней лидерство автоматически вернется ко мне. Хината вздрогнула, а ее глаза явно забегали по строчкам уведомления. «Повысь Даранодзи до зама, пожалуйста». «По остальным вопросам мы с тобой потом поговорим», — сказал я ей, когда она вернулась к жизни. «Да, окей. У меня как раз есть к тебе серьезный разговор». «Ого, заинтриговалом! Если бы мы были женаты или хотя бы встречались, я бы уж заволновался», — улыбнулся я ей. «Повод для тревоги действительно есть. Но это мы с тобой потом обсудим. Беги уже, я же вижу, что ты торопишься». И, обернувшись к Рэки Ханори, «пойдемте, уважаемый Даранодзи, займемся текущими вопросами». «Ладно, я убежал». Тихо произнес я, наблюдая, как Хината с новым замом медленно идут к замку. «Я с тобой, братик!» — пискнула Мимико. «Ну, конечно, куда ж я без тебя? Пошли!» Кивнул я ей и активировал портал. В этот раз все оказалось проще. Никаких поисков места проведения испытания. «Внимание! Вы допущены к финальному заданию божественных испытаний. Найдите в лабиринте загадочной смерти свиток забытых истин ушедших богов. Время на выполнение задания 2 часа с момента появления в лабиринте. Свиток портала для перемещения к лабиринту помещен в ваш инвентарь. В случае, если вы не найдете свиток за отведенное время, испытание будет провалено. Крайняя дата выполнения задания — 10 декабря. Желаем вам хорошей игры». «Везет же мне на лабиринты», — думал я, разглядывая возвышающиеся метров на 10 ввысь каменные стены и виднеющиеся вверху небо. «Братик, что делать будем? Может, пойдем уже?» — нетерпеливо переминалась ноги на ногу Мимико. «А ты знаешь, куда?» — с улыбкой посмотрел я на нее. «Нет? Но выбора-то нет. Нам пока только один путь доступен. Разве нет?» С недоумением посмотрела она на меня. «Не совсем». И опять взглянул на небо. «Есть у меня одна задумка. Но пока третьего нашего товарища позовем». Я активировал призыв питомца, и рядом с моими ногами появился гром, который тут же деловито стал наматывать круги вокруг нас, принюхиваясь к окружающей обстановке. «Ну вот, теперь пора попробовать осуществить мою задумку. Для начала я попробовал посмотреть, есть ли тут муравьи, и с огромным удивлением обнаружил в сотне метров от себя целый муравейник черных муравьев. Местные представители семейства муравьиных сильно отличались от своих лесных собратьев, были раз в 10 крупнее и, по-моему, обладали повышенной агрессивностью. Видимо, они являлись одним из сюрпризов для местных посетителей. Но на мои команды отвечали исправно. Я тут же разослал их в разные стороны и активировал карту, на которой постепенно начали проявляться очертания лабиринта. Через 15 минут я уже вполне представлял сложившуюся ситуацию. Лабиринт спиралевидно закручивался по кругу, а в центре находился некий постамент. Видимо, это и есть моя цель. А теперь попробуем другую задумку. Я сосредоточился и попробовал почувствовать ветер. С каждым разом у меня получалось это все лучше и лучше. Ветер мгновенно отозвался на мой призыв и закружился вокруг меня все быстрее и быстрее. Я отозвал питомца, на что он только и успел, что обиженно взвыть, исчезая. Крепко прижал к себе Мимико, и мы полетели. Собственно, поэтому я и не взял с собой свою команду последователей. На всех бы моих сил не хватило. Мы медленно взмывали все выше и выше, пока под нами не раскинулось огромное полотно лабиринта. «Братик, я боюсь», — прошептала Мимико, испуганно глядя вниз. «Не бойся, сестренка, я тебя крепко держу. И этот ветер тебя не обидит». Я определился с направлением, и мы поплыли к центру лабиринта. Через 5 минут мы были уже у постамента, над которым висел золотистый свиток. Я подошел ближе и присмотрелся. И что? Все? Так просто? И в чем подвох? Я нерешительно потянул руку к свитку, но как только до него осталось 10 сантиметров, постамент вдруг резко вытянулся вверх 20 метров, и раздался оглушительный звук гонга. «Ага, без сюрприза все же не обойтись!» До меня донесся грохот камней, я оглянулся и увидел 10 каменных големов, медленно бредущих ко мне. «Я разберусь с ними, братик», — решительно заявила мне Мимико и собралась двинуться к ним, но я остановил ее, положив руку на плечо. «Подожди, хочу кое-что попробовать. Только сначала грома позову». Я опять активировал призыв питомца, чтобы тому что-нибудь перепало из ожидающегося опыта. Тот появился рядом со мной и обиженно тявкнул. «Ну, прости, малыш, поторопился я тогда с твоим призывом». Ласково потрепал я его по загривку. Тот он увидел приближающихся големов, тонко взвыл и попробовал кинуться к ним. Я еле успел его остановить. «Полегче, боец, твое время еще не пришло». Он что-то проворчал, явно недовольно, но затих и сел у моих ног. «А вот теперь попробуем еще одну мою задумку. Так, где там мои муравьишки? Ага, вот». Пара десятков крутилась поблизости. «А теперь ищем нужное умение. Вот оно, взрывной рост». Через пару секунд то тут, то там стали появляться огромные муравьи пару метров в высоту и несколько метров в длину, которые тут же по моей команде стали атаковать големов. Силища у муравьев была неимоверная. От их толчков големы отлетали на несколько метров в сторону, а дальше муравьи буквально разбирали их на запчасти. Я, не вмешиваясь, с интересом наблюдал за происходящим. Опыт лился не то чтобы рекой, но вполне себе приличным ручейком. Питомцу доставалось 10% от получаемого опыта, и за пару минут он вырос до 5 уровня. А дальше? Дальше големы закончились. Но тут раздался еще один гонг, и со всех сторон стали надвигаться уже 20 големов, которых через пару минут последовала та же участь. Еще один гонг! Я привалился к постаменту. «Эх, попкорна не хватает. Уже 50 големов двигались в мою сторону». «Ну, хватит!» Раздался вдруг старческий голос прямо из моей спины, отчего я чуть не подпрыгнул на пару метров вверх, еле удержав себя. Я оглянулся. На гладком постаменте появилось изображение старческого лица, которое внимательно смотрело на меня. «Останови своих слуг, молодой бог! Пожалуйста!» выдавил он из себя. «Они мне сейчас всех големов переломают, а мне тут еще и других героев потом встречать!» Я молча дал команду муравьям замереть. Муравьи застыли, но остались в полной боевой готовности. «Я вас внимательно слушаю, уважаемый». Я вопросительно поднял бровь, смотря на старика. «Когда я гасул-то?» — сдался тот. «Что ты от меня хочешь, молодой бог? Свиток? Я готов его отдать. Ты заслужил!» «Свиток я и сам заберу, это само собой разумеется». «Что ты можешь мне предложить за то, чтобы я не уничтожал твоих оставшихся големов?» Я отвел от него взгляд и с умилением посмотрел на волчонка, который добрался до ближайшего голема и с рычанием пытался отгрызть у того ногу. «Мне нечего тебе больше предложить», — со вздохом произнес старик. «Свиток — единственная имеющаяся у меня материальная ценность». «Но, значит, есть и нематериальные», — ухватился я за его оговорку. «К тому же ты сам сказал, что тебе еще других героев встречать». «Ну да, но для них наградой за прохождение лабиринта будут эпические и легендарные умения и навыки. Но тебе я не смогу их дать. Лабиринт-то ты не прошел, да и не нужны они тебе с твоим божественным статусом». А как они к тебе будут попадать, эти герои? Меня посетила смутная идея. Свиток портала с переходом сюда будет им выдаваться за выполнение ряда скрытых заданий. Отлично. Тогда расскажи мне, что это за задание, где их получить, и мы в расчете. Буду к тебе так своих соклановцев на прокачку отправлять. Нет, не могу. С сожалением покачал головой тот. У меня запрет на разглашение подобных сведений. Ну, не можешь, так не можешь. А что ты так встревожился из-за големов-то своих? Наверняка же возродятся. Очень много сил у меня уйдет на их восстановление. И время возрождения велико. Что-то слишком просто все у тебя. Столько шуму, а в конце куски камней оживших. Снисходительно обратился я к нему. Это к тебе всех подряд придется награждать. Не придется, проворчал старик. Не у всех же есть столь необычные слуги. Тут он покосился на муравьев. Да и дойти сюда не так просто. Весь лабиринт в ловушках и разных сюрпризах. Это тебе повезло их всех миновать. Но больше этого не повторится. Для следующих героев возможность полета тут я закрою. Ну, твое право. Ладно, мне пора. Надо заканчивать. Будем надеяться, что за время возрождения никто здесь не появится. Пора заканчивать с големами. И я пошел. Я поднял руку, собираясь отправить муравьев в атаку. «Погоди!» – встревожился старик. «Я не могу рассказать о заданиях, но могу выдать несколько одноразовых свитков на посещение лабиринта». 100! – отрезал я. 10 – это вообще ни о чем. Сойдемся на 50! – вздохнул старик. 70! Только из уважения к вам. И больше я не торгуюсь». «Хорошо, 70!» Неохотно согласился тот, и в моем инвентаре тут же появились 70 свитков. Я сразу проверил их и убедился, что они действительно на посещение лабиринта. «Подать тебе тот свиток!» С явным желанием поскорее сплавить меня отсюда поинтересовался старик. Но я молча поднял руку вверх и, порыв ветра, положил мне его в руку. «Понял, удаляюсь». Изображение старика пропало, а големы молча развернулись и ушли. Я деактивировал умение «Взрывной рост», муравьи тут же исчезли, и я взглянул на свиток. Свиток забытых истин ушедших богов. Ранг божественный. Особые свойства. Неизвестно. Неизвестно. Для изучения свитка потребуется уровень персонажа не ниже 200-го и не менее 1 000 000 единиц манны. Внимание! Поздравляем! Вы успешно выполнили финальное божественное испытание! С итогами испытаний вы можете ознакомиться на официальном сайте игры в разделе «Рейтинг божественных испытаний» по окончании испытаний всех участников. Необычная просьба. Уж чего-чего, а подобного я от тебя не ожидал, сказал Сайшера Накадзима, сделал глоток кофе и задумался. Я терпеливо ждал его решения. Больше с такой деликатной просьбой мне не к кому было обратиться. Нет, конечно, чисто теоретически тут мог помочь Тара Кара, но я пока не настолько ему доверял, чтобы прощаться с подобными вопросами. Он как раз ждал меня сейчас в машине у кафе, чтобы отвезти в медицинский центр. С делами в игре я закончил, ряд поручений и задач поставил и передал дело в надежные руки Хинаты. Остался только этот последний вопрос, и можно ехать на реабилитацию. Нет, я, конечно, попробовал уговорить Мамору Сана, чтобы в новом доме остаться и тут заняться восстановлением. Но он на мои уговоры не повелся, объяснив, что в этом центре это будет наиболее эффективно. Тут и постоянный присмотр врачей, и специальные тренажеры, и даже собственный бассейн на территории, который мне сейчас будет просто необходим. Оказывается, плавание – это наилучшее средство для восстановления подвижности в подобной ситуации. Пришлось с ним согласиться. «Хорошо», — прервал, наконец, молчание Накадзима. «Я постараюсь тебе помочь. Время у нас еще есть. Ты совершенно правильно полагаешь, что это можно сделать только после объявления тебя наследником. Я пока узнаю, кто из специалистов сейчас свободен, и сведу тебя с ним». «Спасибо, Накадзима-сан». Я облегченно выдохнул. «Неприятный разговор. Я очень боялся, что Сайшер неправильно меня поймет». «Пока не за что, Синди. И...» Он слегка замялся. «Береги себя. Будь осторожен». «Обязательно». Я улыбнулся, крепко пожал ему руку и поехал к выходу. Ну что же, очень похоже, что проблема с дядей скоро будет решена.